После того, как Эрленд получил свободу, на Симона снизошло какое-то успокоение. Должно быть, просто потому, что душа человеческая не в силах без конца терпеть такие страдания, какие ему пришлось вынести в Осло. Тут уж либо случается беда, либо само собой приходит исцеление. Он не обрадовался известию, что она перебралась в Йорюнгорд с мужем и детьми, и ему придется встречаться с ними, поддерживать дружбу и родственные отношения. Но он утешал себя. Было куда хуже, когда ему приходилось жить с ней бок о бок, так как мужчине невыносимо жить с любимой женщиной, если она не супруга его и не кровная родственница. А то, что случилось между ним и Эрлендом в тот вечер, когда они праздновали освобождение его свояка из крепости, он просто вычеркнул из своей памяти. Эрленд едва ли до конца уразумел его слова, и потом наверняка нечасто о них вспоминал. Эрленд обладал редкостным даром забвения, а Симону надо было печься об усадьбе, о жене, которую он любил, и о детях, и он как будто успокоился. Не его вина, что он любит сестру своей жены. Она была когда-то его невестой, не он нарушил данную ей клятву верности. Он полюбил Кристин, дочь Лавренса, когда долг повелевал ему это, ведь она была предназначена ему в жены. А то, что он взял за себя ее сестру, то это было дело рук Рамборг, ее отца. Уж на что умный человек был Лавренс, но и тот не догадался прежде спросить, забыл ли Симон. Впрочем, Симон сознавал, что даже от Лавренса не стерпел бы такого вопроса. Нет, Симон не умеет забывать. Не его в том вина. Но он не произнес ни единого слова, за которое должен был бы краснеть. Что он может поделать, если дьявол искушает его воспоминаниями и сновидениями, оскверняющими узы родства? По доброй воле Симон никогда не предавался помыслам о своей греховной любви, а в поступках своих он был ей близким, ее верным братом. Это он чувствовал сам. Под конец ему удалось почти примириться со своей долей, но лишь до той поры, пока он сознавал, что служит опорой тем двоим, ей и человеку, которого она ему предпочла, они всегда искали у него поддержки. Но теперь все переменилось. Кристин рискнула жизнью и вечным блаженством, чтобы спасти от смерти его сына. И с той минуты, как он это допустил, в его душе разом вскрылись старые раны. А потом он стал должником Эрленда, ибо тот спас ему жизнь. А он в благодарность оскорбил его подозрением, пусть ненароком, мысленно, но все-таки оскорбил. И остави нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим, как и мы отпускаем взаимодавцам нашим. Симон не был уверен, можно ли так сказать. Он никогда не был силен в латыни, но он знал, что должникам своим он всегда прощал без труда. Куда тяжелее было простить тем, кто взвалил ему на плечи бремя благодарности. И вот теперь, когда они, он и те двое, разошлись, все старые обиды, которые он много лет попирал ногами, ожили и заговорили в его душе. Теперь он не мог, как прежде, в мыслях своих отмахнуться от Эрленда. Беспутный вертопрах, который ничего не видит, не понимает, не помнит и ни о чем не думает. Отныне мысль о нем тяготила Симона именно потому, что никто не мог предугадать, что видит, думает и держит в памяти Эрленд. Он каждый раз ставил его в тупик. Можно отнять чужое добро, но доли чужой не отберешь. Что правда, то правда. Симон любил свою юную невесту. Достанься она ему в жены, он был бы счастлив своей судьбой. Они жили бы с ней в добром супружеском согласии, и она осталась бы такой, какой была в ту пору, когда они встретились впервые. Скромный, целомудренный, способный дать мужу разумный совет в любом важном деле, своенравный в мелочах, но вообще кроткой и уступчивой. Она ведь еще с детства в доме отца привыкла, чтобы ею руководили, наставляли ее, поддерживали, защищали. Но она досталась этому человеку, который и собой-то не умел управлять, и уж подавно никому не мог служить надежной опорой. Он растоптал ее непорочную чистоту, смутил ее горделивый покой, привел в смятение ее женскую душу и вынудил ее до последней крайности напрячь все силы, душевные и телесные. Ей пришлось защищать своего любовника, как пташки, которая оберегает свое гнездо, трепеща с ног до головы и пронзительно крича, стоит кому-нибудь приблизиться к ее убежищу. Ее нежное, стройное тело, казалось, было создано для того, чтобы мужская рука лелеяла и охраняла его. А Симону пришлось увидеть, как оно напряглось в безумном порыве воли, как ее сердце билось решимостью, страхом и отвагой, и она боролась за мужа и детей, как горлица, которая тоже становится неукротимой и бесстрашной, когда ей приходится охранять своих птенцов. Симон был уверен, стань она его женой, и проживи 15 лет под его ласковой опекой, она ему была бы в беде верной подругой. Разумная и твердая духом, она делила бы с ним все его невзгоды, но никогда ему не пришлось бы увидеть окаменевшего лица, какое она обратила к нему в тот вечер в Осло, когда рассказала, что выходила в город навестить тот непотребный дом. Никогда бы ему не услышать своего имени в диком вопле, полном тоски и отчаяния. И не юношеская, честная и справедливая любовь отозвалась тогда на этот вопль в его сердце, безумие, которое проснулось в нем и ответило на ее исступленное отчаяние. Нет, нет, и ему самому никогда бы не узнать, что подобное может гнездиться в его душе, если б у них с Кристин все пошло так, как положили между собой их отцы. А ее лицо в ту ночь, когда она прошла мимо него и скрылась в темноте, чтобы найти средства для спасения его ребенка. Никогда не отважилась бы она пуститься в этот путь, не будь она супругой Эрленда, которая выучилась, не дрогнув, совершать самые отчаянные поступки, хотя бы ее сердце разрывалось от страха. А ее улыбка, полная слез, когда она разбудила его, чтобы сказать, что мальчик зовет отца, с такой страдальческой нежностью улыбается лишь тот, кто знает цену победам и поражениям. Та, которую он любил ныне, была супруга Эрленда. Но тогда его любовь греховна. И, стало быть, недаром все идет так, как оно идет, и он несчастлив. Потому что он был так несчастлив, что иной раз сам не мог поверить. Полно. Неужто это в самом деле происходит с ним самим? И неужто ему никогда не избыть этого несчастья?